Оси знаков, таблица и краткий комментарий. Зодиакальный круг состоит из 6 осей. Овен – весы, телец – скорпион, близнецы – стрелец, рак – козерог, лев – водолей и дева – рыбы. Это пары противоположных знаков зодиака, которые, по сути, являются двумя полюсами одной сущности. То есть в каждом знаке есть теневая сторона, которая является вытесненной или подавленной. Но, несмотря на это противоборство, каждая из осей несет в себе одну энергию, один мотив, один смысл и одну задачу этой пары противоположностей. Изучая оси знаков, мы подойдем к выводу о том, что чаще всего то, что нам не близко, то, что мы отрицаем, является нашим зеркалом, частью, которую мы вытесняем. Приняв в себе темную сторону, мы можем обрести шанс на обретение личностной целостности. Понять знаки зодиака через противопоставление намного легче. Поэтому прошу ознакомиться с таблицей осей знаков зодиака с краткими комментариями в PDF-приложении к данной аудиокниге или озвученными далее. Овен, весы. Ось отношений, взаимодействий. Один вместе. Лидерство, партнерство. Монолог, диалог. Импульсивность, баланс. Овен. Напор, резкость, выражение собственных интересов. Действует первоинициативно. Задает импульс и часто движется без оглядки на чужое мнение. Весы. Такт, деликатность, стремление к компромиссу и учету общих интересов. Действует в паре, реагируя и уравновешивая внешний импульс. Телец, скорпион. Ось ресурсов и концентрации. Мое, чужое. Материальный ресурс, энергетический ресурс. Сохранение, трансформация. Покой, невозможность покоя. Телец, стабильность, прочность, терпение, удерживает привычное и материальное, ценит устойчивость, что иногда ведет к застою. Скорпион, обновление, глубинная динамика, интенсивность. Не терпит застоя. Разрушает и трансформирует то, что стало тесным или исчерпало себя. Близнецы, стрелец. Ось информации, мировосприятие. Частное, общее, близкое, далекое, сомнение, вера, всеядность, избирательность. Близнецы замечают множество мелочей, любят разнообразие и собирают факты. Обладают широкой любопытностью, но иногда теряют общую картину. Стрелец видит общую картину и смысл, умеет расставлять приоритеты и отбирать направления. Ради цели может упускать отдельные детали. Рак, козерог. Ось развития, возрастная ось. Детство, зрелость, дом, работа. Рак, естественность, спонтанность чувств, мягкость и забота, ориентирован на дом, опору и эмоциональную близость. Козерог, дисциплина, твердость, ответственность и соответствие социальным нормам. Фокус на карьере, структуре и долгосрочных целях. Лев, водолей. Ось творчества, отношение к свободе. Индивидуальность, я, коллектив, мы. Моя свобода, индивидуальное творчество, свобода и равенство для всех, коллективное творчество. Лев, солист и индивидуалист, нуждается в признании и самовыражении, ориентирован на индивидуальное становление. Водолей, коллективист и идеалист, проявляется через группу и идеи для многих. Независим в суждениях, часто действует ради общего блага. Дева – рыбы, ось служения. Служить людям, деятельность, помощь, как выражение любви, служить Богу, творчеству, чему-то неолицетворенному, бездеятельная любовь. Дева – конкретика, практичность, рациональность, служение через работу, внимание к мелочам, стремление к совершенству. Рыбы – интуиция, мечтательность и размытость границ. Служение как преданность идеалу и бескорыстная любовь.